Глава 17. Штаб-квартира ЦРУ, Лэнгли, штат Виргиния, суббота, 23 декабря, 6.00, 11.00. Расти Сэндерс не готов был к срочному рапорту от агентов ЦРУ в Каире, на который он наткнулся. За два предыдущих года доктор стал отличным специалистом по компьютерным сетям управления. Он запустил специальную программу поиска, чтобы выяснить, нет ли каких сообщений, касающихся рейса 66. Донесение из Каира Сэндерс выловил в 5.34 утра. Расти позвонил в кабинет Марка Хейсингса. «Я сделал для вас распечатку», — сказал он ему. «Но если кратко, то наши люди в Каире получили информацию, что самолет может привлечь внимание шиитской террористической группы. В рапорте говорится, что ходят слухи. Как раз сейчас террористы пытаются получить в Египте и Ливии военный самолет с достаточным радиусом действия, чтобы добраться до Восточной Мавритании». «Господи ты, боже мой!» — воскликнул Марк. «Им уже известно место приземления Боинга? У рота будет сердечный приступ». А они могут так быстро действовать? Я имею в виду иранцы. Наверняка. У них достаточно денег, чтобы выполнить все, что задумали. Да и ума им для этой работы не занимать. Сделайте еще одну распечатку, я сейчас спущусь. Мне следует сообщить об этом роту». Когда Марк забрал сообщение и ушел, Расти снова обратился к компьютеру и опять вызвал на экран этот файл. В зал вошла Шерри Эллис и встала слева у него за спиной, пока Расти перечитывал рапорт. «Сделайте копию для меня, хорошо, Расти?» – попросила она. Он кивнул, наслаждаясь слабым ароматом ее духов, пока его пальцы бегали по клавишам. Шерри читала сообщение, а Расти вводил нужные команды. «Закончили?» – поинтересовался он. Шерри кивнула и выпрямилась. «Что вы об этом думаете?» – спросил Сэндерс. «Сообщению вполне можно верить», – заметила женщина растерянно. «Любая группа при наличии нужного самолета может перелететь через пустыню и достичь аэродрома, а потом атаковать его, так я полагаю». «И чего они добьются?» – спросил Расти. «Я хочу сказать, очевидно, во всех штабах террористических организаций Ближнего Востока слышали новости CNN и агентства Рейтер. Если они выяснили все о пункте назначения, то им известно, почему Боинг направляется туда. Конечно, на борту самолета посол Ланкастер, но они знают, что он умрет, так же, как и остальные. Зачем рисковать людьми и вооружением ради убийства почти мертвого человека на глазах сотен свидетелей? Это лишено всякого смысла». Шерри села и оперлась подбородком о ладонь, локоть на столе, глаза смотрят в стену. «Ведь так, верно?» Не меняя позы, женщина искоса взглянула на Расти. «Но знаете ли, у нас так много людей, томящихся от скуки, что им кажется необходимо послать предупреждение всякий раз, как только им приснится страшный сон. Я никогда не работал агентом, а я работала. И это действительно бывает невыносимо тоскливым». Шерри встала. «То, что меня и вправду беспокоит, Расти, так это то, каким образом им удалось так быстро вычислить аэродром. Я хочу сказать, что, разумеется, авиакомпания сообщила об этом своим людям по спутниковой связи. Но та единственная организация, обладающая достаточными техническими средствами для прослушивания этих каналов, располагает и возможностью организовать нападение». «И что это за организация?» «Я знаю, что вы читали последнее сообщение о ней. Это Акбах. Она появилась во время войны в заливе, помните?» «Джон Рот, эксперт по таким вопросам. И мне известно, что директор их боится до полусмерти». Шерри вкратце напомнила доктору основные сведения об Акбахе и способностях этой группы. «Один момент, Шерри», — заметил Расти, когда та закончила свой рассказ. «Какой?» «Если это настолько опытные люди, они не стали бы метаться по всей округе, пытаясь в открытую одолжить звено истребителей. Мы бы еще не слышали об этом». Она склонила голову на бок и улыбнулась. «В самую точку. Вы правы». «Логика моя жизнь», — хмыкнул Сэндерс. «Тогда что же мы имеем, доктор? Заскучавшего писателя-фантаста в Каире? Или что-то другое? Вы же тоже все время анализируете подобные сообщения. Да, но в основном те, что касаются медицины или авиации». Они в молчании смотрели друг на друга несколько секунд. Потом Расти повернулся к компьютеру и начал выводить нужные регистрационные номера файла. Он дал команду, получил распечатку, поднялся на ноги и повернулся к Шерри. «Как вы думаете, я могу получить безопасную связь с Каиром?» «Попытка не пытка», — заметила она. «Вы знаете, где находится комната связи». Расти выпрямился, направился к двери, но оглянулся через плечо. «Я вернусь». Потребовалось почти 20 минут звонков и посланий в посольство США в Каире и другие надежные пункты египетской столицы, чтобы выяснить, что никто формально не нес дежурство в том месте, что неопределенно называлось базой. Тот, кто послал это сообщение, сделал это без согласования с шефом базы, ничего не знавшим о подобных случаях. Но ведь кто-то отправил этот рапорт, и чем больше Расти думал, тем сильнее становилось его желание расспросить этого человека. Доктор снова обратил свое внимание на регистрационные номера, пройдя в самую глубину компьютерного зала, где дружелюбно настроенный программист начал поиски следов того самого первого сообщения, поступившего в Лэнгли. Сэндерс ждал, а мужчина, исчезнувший в электронном кабинете, возвратился несколько минут спустя с озадаченным выражением лица. «Никаких записей, доктор. Эти номера не подходят». «Не понимаю». «Ну, возможно, это сбой в системе, или я не там ищу, но если это сообщение поступило с одной из обычных линий, то коды были искажены. Я проверил базу данных относительно источника. В компьютер не вводилась информация из Каира под таким кодовым словом. Но ведь сообщение есть. Вы его видели, когда просматривали файл. Программист кивнул, озабоченно посмотрел по сторонам, потом снова повернулся к Сендерсу и протянул ему обратно распечатку. «Извините, док, тупик». «Но как это могло?» Парень положил руку на плечо Расти и направил его к выходу. «Две возможности», — он говорил почти шепотом. «Либо система дала сбой, либо сообщение пришло не извне». Программист дал Расти возможность отреагировать на его слова. «Но я вам ничего не сообщил, ладно?» Сендерс остановился и повернулся к своему собеседнику. «Вы хотите сказать, что если кто-то здесь введет информацию в компьютер с целой кучей фальшивых кодов, то у вас не будет записи об этом?» Мужчина снова оглянулся по сторонам. Расти проследил за его взглядом и наткнулся на телевизионную камеру безопасности, подвешенную в углу. Программист опять повернулся к нему. «Мы ни о чем не говорили. Идет? Вы сами сделали свои выводы». Расти кивнул, чувствуя себя более озадаченным, чем когда-либо. Доктор вернулся в свой кабинет, погруженный в глубокие раздумья. Если предположения программиста верны, то сообщение поступило вообще не из Каира. Его ввели в компьютер внутри комплекса в Лэнгли. Но зачем? Означает ли это, что само донесение фальшиво, и кто-то в Лэнгли просто-напросто сфабриковал его? Или пославший сообщение всего-навсего пытался добавить правдоподобие слухам из Каира, или откуда-нибудь еще с Ближнего Востока? Расти открыл желтый блокнот и начал торопливо записывать варианты и мотивы. Кто-то мог сообщить информацию по телефону, подумалось ему. Но если так, то кто тогда превратил ее в файл с фальшивыми кодами и временем регистрации? Какова причина? Доктор снова взглянул на донесение, детально изучая стиль. Обычные, холодноватые, консервативные, загадочные фразы. Но было еще какое-то отличие, которое ему не удавалось уловить. Ладно, кто-то играет в свои игры в штаб-квартире ЦРУ. Это все равно, что вести уголь в Ньюкасл. Может быть, крутые ребята так забавляются во время уикендов, наблюдая за тем, как лохи вроде меня пытаются с этим разобраться. Расти встал и начал мерить шагами свой маленький кабинет, мечтая о том, чтобы в его распоряжении был тот офис, которым наслаждается Рот. Почему у кого-то возникло желание внедрить подобную информацию? Чтобы доставить неприятности Роту? Марк сказал, что директор будет вне себя из-за того, что плохие парни узнали о месте посадки в Западной Африке. Расти вдруг остановился перед своим столом, словно его отключили от сети. Минутку. Предположим, я захотел бы втянуть во все это одну из террористических групп наподобие Акбаха, хотя у меня нет никаких доказательств, что они планируют подобную операцию. Что если у меня возникло желание направить против них всеобщее возмущение? Не с этого ли бы я начал? Расти возобновил свое хождение. Подхлестнуть негодование всего мира по отношению к организации, подобной Акбаху, подумал он. И к делу подключаться правительства других стран и, вероятно, средства массовой информации. И чтобы этого достичь, если донесение на самом деле фальшивка, тот, кто запустил его, в первую очередь захочет оповестить об этом как можно больше народу. Расти вернулся в конференц-зал, решив пока оставить свою теорию при себе. Там никого не было. Доктор уселся перед компьютером и начал просматривать остальные сообщения, пытаясь найти доказательства, что предупреждения разосланы союзникам Америки. Он ничего не нашел. Шерри пришла как раз в тот момент, когда Марк вернулся после краткой встречи с Ротом. По его словам, директор здорово расстроен. Рот требует узнать, как Акбаху удалось перехватить информацию о месте посадки Боинга. Он хочет быть уверенным в том, что никто из нас, включая и вас, Расти, не говорил об этом по незащищенным линиям связи. Расти посмотрел сначала на Марка, потом на Шерри, затем снова на Марка. «Мы с Шерри уже говорили об этом, Марк. Нам кажется, что авиакомпания обсуждала это с экипажем по спутниковой связи, так как в Далласе уже получили план полета». Марк вопросительно взглянул на молодую женщину. «План полета?» «Он ничего не знал об этом». «Да», — подтвердил Сендерс. «Я заметил его на столе у Рота несколько часов назад. Это был компьютерный план полета авиакомпании «Квантум». То есть они, вероятно, уже передали его на бортовой компьютер Боинга через спутник. Разумеется, эти линии не протянуты по воздуху. Они цифровые, но при помощи определенного оборудования любой может подключиться к ним». В глубокой задумчивости Марк кивнул, а далеко в сознании Расти вспыхнул красный свет. «Подождите-ка, Марк». «Рот полагает, что в сообщении идет речь об Акбахе, раз там упоминается шиитская террористическая группа». «Да, это так. А что?» Расти взглянул на Шерри. Ее лицо ничего не выражало. Разве час назад они не пришли к выводу, что Акбах ничего не выигрывает, атакуя авиалайнер? Почему она не сказала об этом Марку? «Осторожно, сынок», — подумал Расти. «Ты не входишь в их лигу. У них есть причина для молчания, а ты не знаешь, в чем дело». «Расти, почему вы спросили?» — снова поинтересовался Марк. Сендерс покачал головой. «Да так просто. Я сам запутался. Полагаю, начитался угрожающих сообщений». Марк Хейстингс присел на край одного из столов, изучая свои ботинки. Шерри спокойно рассматривал его, а Расти ждал. Вдруг Марк поднял голову. «Расти, вы несколько раз за ночь говорили с экипажем, верно?» «Да, я могу точно выяснить время для вас, если...» Хейстингс поднял руку. «Нет необходимости. Просто ответьте мне. Вы ни разу не упомянули о Сахаре в разговоре?» Вы имеете в виду, когда говорил с летчиками? Я точно ничего не сказал стюардессам. Кому угодно. Пилотам, стюардессам, послу Ланкастеру, любому. Расти глубоко вздохнул, ускоренно стараясь все вспомнить. Второй раз он говорил с капитаном. Они уже получили новый план полета. О чем же его спросил капитан? Ах да, почему Африка? Так звучал вопрос. И он ему ответил. Сэндерс взглянул Марку в глаза. Я мог это сделать, отвечая на вопрос капитана. Они уже знали место назначения. Не могу вспомнить, кто о нем сказал, но было сказано «Западная Мавритания». Хейсингс отвел глаза. «О, Господи Иисусе!» «Акбах мог вас подслушать. Но у них не было точных координат. Мы ничего более конкретного не упоминали». Все это время Шерри Эллис молчала. Теперь она заговорила. «Марк, весь этот чертов план полета шел по тем же линиям, как Расти тебе уже сказал, и он не имеет к этому никакого отношения». Мужчина повернулся к ней. «Да, но Рот ищет легкую добычу, и, судя по всему, Расти подходит под описание». «Минуточку!» – воскликнул Сандерс, вскакивая на ноги. «Неужели вы хотите сказать, что Рот занят поисками того, кто пропустил каплю воды во время ливня?» «Пункт назначения перестал быть секретным в тот момент, когда авиакомпания «Квантум» получила информацию». Марк Хейсингс встал и тяжело вздохнул. «Расти, я должен выполнить поручение директора. Это займет у меня около часа». Он снова отправился в отдел ситуационного анализа Белого дома. Когда Рот вернется, то потребует доложить ему о том, кто что кому сказал. Но если мне не удастся поговорить с вами, как я могу знать о ваших телефонных разговорах? В противном случае есть определенный риск. «Иначе говоря, отправляйся домой и лежи тихо, отключи телефон и ни с кем не болтай», — сказал Расти. Марк похлопал его по плечу и взглянул на Шерри. Та промолчала. «К завтрашнему дню все это станет бурей в стакане воды. Поспите, и спасибо за огромную помощь». Марк быстро вышел из зала, оставив Расти в смятении. Неожиданное внимание к тому, кто мог рассказать о пункте назначения рейса 66. Невероятное открытие, что неприятности именно у него, все это звучало неправдоподобно. Сэндерс обернулся и взглянул на компьютеры, стоящие в комнате. Донесение могло быть введено в любой из них. Он перевел взгляд на Шерри. Она перебирала стопку сообщений, но позволила доктору встретиться с ней взглядом. «Вы согласны с этим, Шерри? Следует ли мне унести ноги?» «Пока», – просто ответила женщина, кивком указывая на дверь и чуть улыбаясь. Расти подхватил свои записки и повернулся к выходу, чувствуя себя некоторым образом преданным. Не пройдя и 50 ярдов от конференц-зала, Расти Сэндерс остановился. Его мозг нашел связующее звено, которое раньше не приходило ему в голову. Он стал рыться в своих бумагах, пытаясь найти подтверждение. Он абсолютно прав. В сообщении употреблялся тот же оборот, определенный риск. Марк только что произнес те же самые слова. «Но я читал или слышал их где-то еще. Где?» Расти снова зашагал вперед, пока коридор не сделал поворот направо. Он остановился, сразу за углом, и прислонился спиной к стене, размышляя. Если донесение набирали на обычном персональном компьютере, то оно должно было сохраниться в виде особого файла до того момента, как ему присвоили кодовое имя для передачи в систему. Если я смогу найти тот самый компьютер, то смогу найти и файл. Слева от него по коридору приближались шаги. Расти посмотрел вправо и обнаружил, что стоит рядом с офисом Джонатана Рота. Он прошел 20 футов до входной двери и удивился тому, что дверь в приемную все еще распахнута. Приемная оказалась пустой. Сэндерс постоял минуту в задумчивости, потом шагнул через порог и спокойно закрыл за собой дверь. Шаги стали ближе. Кто бы там ни был, он может пройти мимо, не причинив ему никакого вреда, если только человек не направляется в кабинет Рота. Расти оглядел приемную. Если эти шаги принадлежат Роту или Марку, и дверь сейчас откроется, то прятаться здесь было бы огромнейшим риском. Но если просто ждать возвращения директора... Я буду выглядеть идиотом в глазах Марка или Рота, если они войдут и обнаружат меня сидящим в пустом офисе. Но, по крайней мере, я не вызову у них подозрений. Расти шлепнулся на диванчик из красной кожи, прямо напротив пустующего стола секретаря. Он уютно устроился в углу возле внешней стены и стал ждать. Шаги замедлились, потом прошли мимо и исчезли в глубине коридора. Расти осознал, как тяжело дышит. «Агент из меня ни к черту», — подумал он. «Звук постукивающих зубов всегда будет выдавать меня». Сэндерс встал, собираясь уйти, но вспомнил о персональном компьютере на письменном столе Рота. Это была машина системы IBM. Если шеф оставил его, то достаточно простой серии команд, чтобы подобраться к каталогу файлов жесткого диска. Если он сможет все выяснить, а именно, было ли донесение на самом деле составлено в Лэнгли, и никакого сигнала тревоги из Каира не существовало. Этого будет достаточно, чтобы доказать, что он не провалил операцию, упомянув Мавританию в разговоре по спутниковой связи. Расти тихонько подошел к внутренней двери и нажал на нее. Она оказалась не заперта. Кабинет освещали огни прилегающей автомобильной стоянки. Расти осторожно открыл дверь, понимая, что у него не найдется оправданий, если его здесь застукают. Сэндерс осмотрел письменный стол. Компьютер-ноутбук стоял на том же месте, открытый и включенный. Судя по всему, подключенный к розетке. Доктор быстро проскользнул внутрь, сел в кресло Рота, и его пальцы забегали по клавиатуре. Добраться до каталога файлов жесткого диска оказалось просто. Расти изучил подкаталоги, гадая, с какого бы начать и как запустить программу поиска. Он выбрал программу донесений и дал команду компьютеру показать ее подкаталоги. На экране немедленно появилась надпись «Введите пароль». Господи, для каталога файлов? Весь каталог защищен паролем. Расти попробовал несколько комбинаций, явно напрашивающихся, наподобие телефона офиса, основного кода Лэнгли и возраста рота. Как он и предполагал, ни одна не сработала. Сендерс мог предположить, что это четырехзначный код, но рот мог ввести пароли посложнее и подлиннее. Сендерс был весь поглощен проблемой, когда его ушей достиг легкий шум. Он развернулся к двери. На пороге стояла Шерри Эллис. О, черт. Женщина молчала, стоя абсолютно спокойно, пока ее взгляд двигался от Расти к экрану компьютера и обратно. Ее лицо стало строгим и неуступчивым. Расти начал заикаться. «Шерри, вы меня напугали, Никак не реагируя на его слова, Шерри медленно подошла к нему, обошла стол с другой стороны, а Расти развернул кресло, чтобы смотреть ей в лицо, размышляя, вставать ему или нет. «Шерри?» «Она помощница рота, я никак не смогу все это объяснить». Шерри остановилась в нескольких дюймах от него, ее правая рука неожиданно опустилась на клавиатуру, а глаза смотрели на экран. Женщина быстро набрала несколько строчек и нажала клавишу ввода. Она выпрямилась и взглянула на Расти. «Я полагаю, что именно этот код вы и искали», – произнесла Шерри. Расти в изумлении уставился на нее. Она взглянула в ответ и кивком головы указала на компьютер. «Приступайте. Директор может скоро вернуться. Шевелите пальцами». «Вы? Вас интересует то же самое?» Шерри снова склонилась к Расти, решив не ждать, и ввела команду, чтобы вывести на экран только что открытый каталог файлов, и спросила. «Что конкретно вы ищете?» Расти протянул донесение, и она, понимающе кивнула. «Я хотел убедиться, что это исходит от рота», — пояснил он. Шерри покачала головой. «Ни в коем случае». «Но вы уже выяснили, что донесение пришло не из Каира». «Вы тоже об этом узнали?» — спросил Расти. «Время». «Время? Что вы хотите сказать?» «Предполагается, что рапорт отправили в пятницу ночью или в субботу утром, около 4 часов утра по каирскому времени. Этого не может быть. Даже преданные агенты, получающие чеки от ЦРУ, не любят работать по ночам в пятницу. Я знаю наших парней в Каире. Если есть выпивка или женщины, они не станут работать на телетайпе в 4 часа утра». Шерри подхватила донесение со стола, куда его положил Расти. «Оно пришло из этого здания. Только...» Она указала на компьютер. «Не стоит подозревать Джона Рота». «Вы в этом уверены?» «Введите эту чертову программу поиска, прежде чем нас обоих арестуют. Докажите это самому себе». Расти набрал нужную фразу и запустил поиск. Компьютер защелкал, пытаясь найти файл с указанным названием. Расти взглянул на Шерри. Это было простым любопытством. Но когда Марк сказал, что я виноват в утечке информации о месте посадки самолета, я должен был все выяснить. Если рапорт составлен в этом здании, если это фальшивка, как мы с вами подозреваем, то ни в какой утечке я не виноват. С Марком что-то происходит. Я не смогла предупредить вас, потому что не заметила этого вовремя. Сендерс знал, что его лицо выражает изумление. «Но вы же знаете Марка. Вы сказали, что работаете с ним много лет». Шерри покачала головой и нахмурилась. «Расти, вы никогда не можете до конца узнать никого, кто занимается этой работой. Мне показалось очень странным то, с какой поспешностью он гнал вас из здания. Возможно, что у него есть свои причины отослать вас отсюда. Или, может быть, кто-нибудь еще здесь, в Лэнгли, беспокоится о вас, а Марк реагирует на эту тревогу». «Беспокоится обо мне? Вы слишком любопытны. Вы не из старичков, и я не из их числа». Расти намеренно уставился на ее грудь и склонил голову на бок. «Вы точно не из старичков». «Будьте внимательны, Расти, это серьезно. Извините». «Возможно, меня и не принимают за свою, но я лояльна, меня можно контролировать. А вы ренегат. Вот почему-то кто-то в Лэнгли хочет убрать вас отсюда. И я думаю, что для вашего же блага нам надо подчиниться». Шерри снова взглянула на него. «Марк считает, что вы уже ушли. С минуты на минуту он может проверить у охраны, вышли вы или нет». «Шерри, насколько серьезно все это может быть? Я имею в виду, что происходит здесь». Женщина покачала головой. «Вы во дворце загадок в самый разгар кризиса. Очень возможно, что кто-то пытается воспользоваться ситуацией. Это может стать очень серьезным, особенно если кто-то действует за спиной директора вне системы и проводит собственную операцию. Разве здесь такое возможно? Со всеми этими предосторожностями?» Шерри вздохнула и кивнула, словно расстроенная вопросом. «А католик ли папа?» Прозвучал звуковой сигнал компьютера, и они оба взглянули на экран. «Файл не найден». «Позвольте мне попробовать еще раз», — попросил Расти. Он ввел чуть более длинную команду. «Это что такое?» «Просто еще одна идея. Хочу посмотреть, есть ли еще закрытые каталоги файлов». Ноутбук гудел и щелкал с полминуты, потом снова пискнул, но информация промелькнула на экране с такой быстротой, что ни Расти, ни Шерри не успели ее прочесть. «Тупик», — сказал Сендерс и закусил губу. «Черт побери». Вы понимаете, что я имею в виду?» Расти кивнул. «Донесение пришло не с компьютера, рота». Женщина нагнулась, убрала с экрана закрытый каталог файлов и вернула на экран обычное меню, которое Расти увидел в самом начале. Она выпрямилась и твердо взяла его за руку, поднимая с кресла директора. «Давайте-ка выбираться отсюда. Я вам говорила, что мой босс неплохой парень. Но кто тогда?» «Вы уходите, а я прикрываю. Ничего этого не было, ладно?» «Вы меня пугаете», — сказал Расти. «Лучшая защита — хороший путь к отступлению. Идите домой». Расти вернулся в свой крошечный кабинет и быстро сел за компьютер. Он проверил несколько меню, потом набрал серию команд, вставил дискету. Компьютер начал списывать информацию. После двух очень долгих минут Расти запустил еще короткую серию инструкций в компьютер, потом выключил его и вынул дискету. Затем убрал ее в карман пиджака. Доктор собрал бумаги со стола и вытащил из ящика стола свой величиной с машинку для стенографирования, компьютер ПДА, связанный с сотовой связью. У Шерри есть нужные номера, она сможет передать информацию на маленький экран с телефона или с компьютера, а так как у нее есть такая же машина, он сможет связаться с ней, минуя телефонную или компьютерную систему Лэнгли. Прошло 10 минут после того, как комплекс зданий ЦРУ остался у него за спиной, когда раздался сигнал и на экране появилось сжатое сообщение. Судя по всему, слишком много вопросов было задано внизу программистам. Служба внутренней безопасности была здесь несколько минут назад. Искали какого-то бывшего доктора из Федерального авиационного управления. Кое-кто расстроен. Соблюдайте дистанцию, вы на что-то наткнулись.